пульсары, как их теперь называют, это вращающиеся нейтронные звезды, так называемые мертвые звезды, невероятно малого по космическим меркам размера, состоящие из нейтронов, стянутых притяжением в сверхплотный комок, итог взрыва медленно остывающей звезды. При диаметре до 10 километров они способны вращаться с периодом порядка секунды, выстреливая наружу излучением, напоминающим пучок света от маяка. Позже было показано, что вращение пульсара замедляется по мере его старения, и по уменьшению частоты вращения можно рассчитать, когда пульсар появился на свет. Любопытно, что возраст пульсара в одной из туманностей, а именно крабовидной, оценили примерно в 1000 лет, а сам взрыв, который называют вспышкой сверхновой, на месте крабовидной туманности упомянут в записях китайских и японских астрономов за 1054 год. Открытие первого пульсара обернулось для Энтони Хьюиша Нобелевской премией в 1974 году. Джослин Белл, которой принадлежат исходные наблюдения, премии не досталось. Многие астрономы, и Фред Хойл в том числе, сочли это форменным безобразием, хотя сама великодушная Джослин Белл их возмущение не разделяла. Блеск грязи. Жизнь Александра Флеминга, 1881-1955, обросла множеством легенд, появившихся еще при жизни ученого. Флеминг совершил два важных, но случайных открытия, причем со второго из них началась новая эпоха в медицине. Большую часть деятельной жизни Флеминг провел в грязноватой лаборатории больницы Святой Марии рядом с лондонским железнодорожным вокзалом Паддингтон. Его начальником был грозный профессор, полковник сэр Элмрод Райт, прототип сэра Коллинза Риджена в пьесе Бернарда Шоу «Дилемма врача». Райт свято верил, что единственное средство от бактериальных инфекций и от многих других медицинских проблем – это иммунизация. Напротив, изучение химических воздействий на организм, которые благодаря работам Пола Эрлиха из Германии уже спасли многие жизни, не поощрялось. Райт царствовал над отделением прививок. Методы, одобряемые им, были традиционными и даже старомодными. В 1921 году Флеминг сделал свое первое открытие – обнаружил лизоцим – фермент, который растворяет клеточные стенки у некоторых видов бактерий. Спустя много лет Эллисон, в те времена молодой сотрудник Флеминга, вспоминал. «С самого начала Флеминг издевался над моей излишней аккуратностью в лабораторных делах. В конце каждого рабочего дня я тщательно очищал свой стол, выбрасывал пробирки и стекла с ненужными бактериальными культурами. Флеминг же сохранял свои культуры по 2-3 недели. Их скапливалось по 40-50, и в конце концов весь стол оказывался забит чашками Петри. Только потом он их выкидывал, но сначала вглядывался в каждую, проверяя, не стряслось ли там чего необычного. Последующие события показали, насколько был он прав. Будь Флеминг так же аккуратен, как и я, два его великих открытия не состоялись бы. Лизоцим и пенициллин так и не появились бы на свет. Однажды вечером, собираясь выбрасывать свои культуры, он некоторое время разглядывал одну, потом показал ее мне и произнес «Любопытно». Это была одна из тех пластинок, на которую он поместил слизь из собственного носа, когда 2 неделями раньше подхватил простуду. Теперь всю пластинку покрывали золотисто-желтые колонии бактерий и безвредные примеси, обязанные своим происхождением воздуху и пыли из лаборатории, или тому, что могло задуть в окно вместе с воздухом Прэдстрит. Замечательной особенностью этой пластинки являлось то, что рядом с комком носовой слизи бактерий не было совсем.